Иосиф Сталин относился к расследованиям партийных преступлений внимательно. Сталин утверждал, что троцкизм объединил усилия с фашизмом для разрушения советской власти. На первый взгляд это трудно доказать, поскольку Троцкий был евреем и говорил, что он за интернационал трудящихся, а Гитлер евреев ненавидел и был против интернационала. Однако, объяснял Сталин, логика антисоветской борьбы их объединяла. Партийным уклонистам предъявляли обвинения в шпионаже в пользу Германии и Японии, что для многих из них явилось неожиданностью. Однако в ходе следствия они и сами понимали, симпатия к Троцкому связала их с такими силами, о которых они не помышляли. Связь с германской разведкой могла быть непрямой. Сперва искали свидетельство знакомства обвиняемого с любым человеком, который мог знать Троцкого. Как пример врага годился и Тухачевский, и Пятаков, но Троцкий подходил универсально. Затем показывали, как Троцкий реально работал на германскую разведку. Далее обвиняемого уличали в симпатии к фашистской идеологии, коль скоро он сторонник Троцкого, и следствию оставалось лишь соединить звенья в единую цепь. Так возникла группа обвиняемых, поименованная «Право-троцкистский блок», поскольку идеи лево-троцкистского блока были связаны с перманентной пролетарской революцией. «Право-троцкистский блок», полностью разоблаченный в марте 1938 года на открытом процессе, продемонстрировал связь так называемых коммунистов с фашизмом, то есть явил гибрид, который в годы Горбачевской перестройки, 50 лет спустя, стали именовать красно-коричневыми. Додуматься до такой связки непросто. Впрочем, Мичурин и не такое скрещивал. А данный политический гибрид выявил прокурор Вышинский 12-13 марта 1938 года. На обозрение народу выставили прежде уважаемых партийцев, ныне пособников фашизма – Рыкова, Бухарина, Кристинского и даже бывшего наркома внутренних дел Ягоду. Они сами признались в том, что способствовали ослаблению обороноспособности страны и хотели торжества нацистской Германии над Россией. Некоторые пытались было спорить, но сдались логике следствия все. Иные даже припоминали неожиданные подробности, коих прокурор Вышинский предвидеть не мог. Процесс право-троцкистского блока показал механизм образования красно-коричневых. Уклонист, троцкист, вредитель, фашист, германский шпион. Открытым однажды методом с тех пор и пользовались. Либеральные мыслители, которые оживили сталинский термин в ходе перестройки, применяя словечко «красно-коричневый» столь же бойко, как прокурор Вышинский, затруднились бы показать, как коммунист, желающий равенства трудящихся, и фашист, утверждающий неравенство этносов, могут объединиться. Это показать непросто. Однако для Сталина данная связь была очевидной. Сегодня, анализируя процессы тех лет, применяют два подхода. В первом случае предлагается считать, что у вождя народов развелось паранойя преследования, и он убивал всех подряд, ведомый жаждой крови и страхом. Во втором случае доказывают, что Сталин выдумывал несуществующие заговоры, фабрикуя абсурдные обвинения, чтобы убрать политических конкурентов. Не вполне понятно, в чем именно была конкуренция, если взгляды оппонентов сфабрикованы, но в целом считается, что так называемые процессы – плод садистической выдумки тирана. Не было троцкистско-зиновьевского блока, не было заговора Троцкого, не было планов переворота, было лишь истребление прежней ленинской гвардии и создание однородно послушной массы партийцев. Впрочем, и это простой факт, ленинская гвардия состояла из профессиональных заговорщиков, из людей, прошедших подполье, привычных к составлению тайных планов. Считать, что их опыт долгой конспиративной работы истлел, и профессионалы разучились составлять комбинации, невозможно. Они могли не освоить экономическое планирование, но забыть, как вербуется связник, и как из трех колеблющихся делается 300 согласных, они не могли. Дело не в том, что фракционеры были врагами Сталина или недругами советского режима. Дело в том, что они были профессиональными революционерами, никакой другой профессии не обладали, а эта профессия была освоена блестяще. Поскольку и сам Сталин был профессиональный революционер, он понимал, какой шаг у профессиональной оппозиции будет следующий. Однажды он увидел развитие событий предельно ясно. Троцкий избрал классический ленинский метод для свержения существующего строя, проверенный историей метод, тот самый, который Сталин некогда не понял, не оценил, однако метод сработал. Троцкий, повторяя Ленина 2014 года, проголосовал за поражение собственного отечества в войне. Да, на тот момент в грядущей, но неизбежной войне. Троцкий сделал ставку на войну с Германией точно так же, как это некогда сделал Владимир Ильич. И Сталин увидел ту же самую проверенную временем логику. Но Ленин в 2014 году только запускал метод, это была импровизация. Троцкий, опытный человек, применял революционное знание, которое было уже отточено. Когда Черчилль написал, что Троцкий стремится мобилизовать всех подонков Европы для борьбы с русской армией, Сталин уже не удивился. Он уже понял и сам, что планируется третья, после февральской и октябрьской, революция. И эта новая революция, как и октябрьская, будет исходить из варианта поражения России в войне. Неважно, получал ли Троцкий деньги от Рейха через Кристинского, и какая разница. Сталин сам отлично знал, что никаких миллионов Людендорфа данных большевикам не было, и кто бы дал. Неважно, установил ли Седов, сын Троцкого, контакт с концернами «Демок» и «Борзик», производящими тяжелую технику на гусеничном ходу. Неважно, встречался Седов с Пятаковым в Берлине или не встречался. Это как раз для любителей пикантных деталей, для тех, кто полагает, что волей мелкого мошенника Парвуса загорелась планета. Важно совсем другое. Какой именно исторический механизм запущен? Информатор мог соврать, следователь мог добиться нереальных фактов у подследственного, но вот то, что Троцкий манифестировал участие всего интернационала, а это крайне много народа, это букет воли страстей в новом революционном движении, которое нуждается в поражении России в войне, вот это важно. Прежде они нуждались в победе России, а сегодня эти революционеры нуждаются в ее поражении. Троцкий сам спокойно и здраво сказал об этом Эрнсту Людвигу, немецкому либералу, в интервью, данном на Принцевых островах. «Когда вы планируете выступить открыто?» «Может быть...» Война или новая европейская интервенция выявит слабость правительства и станет новым стимулирующим фактором. Это было широко опубликовано. Это никем никогда не скрывалось. Какие нужны еще доказательства? Тайная встреча Пятакова с Седовым в кафе «Амцоу», как об этом показал забитый до полусмерти Сокольников. Организация крушения поездов, как показал замученный Князев. Организовывал Князев крушение поездов или не организовывал? Был Пятаков в кафе «Амцоу» или нет? Что это меняет? Надо множить аресты подозреваемых и вести перекрестные допросы. Возможно, истина и всплывет, но ничто не отменит того факта, что Гитлер продемонстрировал своим сподвижникам книгу Троцкого и сказал, что эта книга ему многому научила, и остальных научит тоже. Ничто не могло отменить того факта, что ленинский план революции на плечах проигранной войны снова приведен в действие. Карл Радек на допросе 20 декабря предъявил текст письма Троцкого. «Надо признать, что вопрос о власти реальнее всего встанет перед Блоком только в результате поражения СССР в войне. К этому Блок должен энергично готовиться, ускорить столкновение с Германией». Соврал. Забили до невменяемости, говорил по подсказке следователя. Радек интеллигент и тряпка, пусть так, но ведь Владимир Ильич Ленин говорил и писал ровно то же самое. Это же ленинский метод. Вряд ли следователь держал на коленях томик Владимира Ильича и оттуда списывал. Здесь нет ничего нового, опробованный ход. Были большевики немецкими шпионами в Первую мировую. Сталин отлично знал, что не были. Использовали большевики поражение в Первой мировой? Безусловно, использовали. Что же особенно нового показал Радек против общеизвестного? Ничего нового. Что тут сфабриковано? Если и сфабриковано, то самим революционным процессом и уже давно. Третью революцию хотят. Вот и все. Они используют Гитлера. Гитлер использует их, а кто окажется удачливее, покажет время. Тот же Радек цитирует то же письмо Троцкого. «Неизбежно придется идти на территориальные уступки. Придется уступить Японии Приморье и Преамурье, а Германии отдать Украину. Германии нужны сырье, продовольствие и рынки сбыта. Мы должны будем допустить ее к участию в эксплуатации руды, марганца, золота, нефти, апатитов. Выдумка усердного следователя? Там ведь усердные дурни сидят в НКВД. Но почему эта выдумка следователя так совпадает с обещаниями, данными Германии атаманом Красновым, который предлагал отдать Донецкий угольный бассейн за помощь против большевиков? Скопировали меморандум Краснова? Сокольников показал на допросе 30 декабря 1936-го, что обязательным является в данном случае отказ от индустриализации и коллективизации. Это что, тоже следовательно сочинял, или это то, что требует от России вся логика мира? Тут уж надо, видимо, признать, что следователь попался гегелевского уровня аналитик, выдумывает масштабно. О, ему было все ясно. Сталин еще в 1914 году выступил против пораженческого плана Ленина. Как можно выступать за поражение России? Но калмык настоял на своем. Сталина проработал, показал всем выигрышность капитулянского плана, и вот ленинский план опять в действии. И ненависть к Ленину вспыхнула в нем вновь. Правду ли показали о Бухарине, действительно ли тот сказал на январском 30-го года совещании оппозиции, что период восстаний может затянуться на несколько лет? Возможно, именно в январе Бухарин этого и не говорил. И записку Слепкову он не посылал с словами «При теперешнем руководстве СССР не сможет победить интервенцию. В случае интервенции правые должны использовать свою подпольную организацию для борьбы за власть. Возможно, это выдумка. Но если это здравое соображение, выдумка, чему тогда всех подпольщиков учил Ленин? Что, любимец партии Бухарчик забыл уроки начисто? Допустим, этот факт придумали, и тот факт придумали, и планы придумали, а конспиративную работу в 15-м и 16-м году тоже придумали. А указание о создании террористических групп? Он сам принимал участие в создании таких групп, он знал, как это делается. У фракционера все расписано. Томский, Рыков, Бухарин уже разобрали портфели, кто же в этом сомневается. А если сомнения есть, следует ширить круг допросов. Ежову. Надо арестовать всех еще не арестованных из числа названных в показании Березина. И Ст.